Оно пронзило поверхность воды всего в каких-то 2 ярдах от спокойно стоявшей девушки. Где-то на глубине фута оно явно нашло свою жертву. Дрожа, копье торчало из воды, словно мачта затонувшего корабля, а затем на поверхность всплыл крокодил с пронзенной насквозь пастью. К этому времени мужчина уже кинул второе копье. Оно вонзилось в мягкое брюхо чудовища. Женщина невозмутимо отплыла в сторону, подальше от предсмертных судорог животного. Повернувшись, она с видимым удовольствием, Авери не верил своим глазам, стала наблюдать за мучениями смертельно раненого монстра. Крокодил умирал довольно долго. Когда, наконец, его тело стало недвижимо, девушка подплыла к нему и не без труда вырвала из него копья. Потом она вернулась на берег. Мужчина помог ей выбраться из воды. Они стояли на берегу, о чем-то говорили и весело смеялись, показывая на бездыханное тело крокодила. Им оно почему-то казалось, Авери никак не мог понять, почему, удивительно забавным. В конце концов, они пошли прочь от озера, в ту же сторону, откуда пришли. «Я теперь видел все, что только есть на белом свете», — прошептал пораженный до глубины души Том. «Я Тарзан, ты Джейн. Кто бы мог подумать, что все это чистая правда?» «Зависит от того, какой именно белый свет ты имеешь в виду», — мрачно прокомментировал Авери и добавил. «Может статься, это идеальная возможность узнать, где они живут». «Возможно, что и идеальная», — покачал головой Том, — «но при этом и очень опасная. У меня вызывает бесконечное уважение то, как этот тип владеет копьем. Не хотелось бы испытать точность этого броска на собственной шкуре». «Да и по правде сказать, мы с тобой не бог весь какие следопыты». «Возможно, ты и прав. Кроме того, путь может оказаться совсем не близким. Нам и так давным-давно пора возвращаться в лагерь. А как насчет продуктов? Станем на время вегетарианцами. Нам не привыкать». На то, чтобы набрать фруктов и вернуться с ними в лагерь, Авери и Том потратили больше часа. Гроза так и не началась. Но к тому времени, как они подошли к лагерю, солнце уже садилось. Над скалой поднималась струйка дыма. Там явно развели костер. Там явно надеялись, что охотники вернутся с добычей. Там явно будут разочарованы. «Как ты думаешь, — спросил Том, — стоит нам рассказывать о нашей встрече с Тарзаном и подругой?» «Нет, разве что придется, — загадочно ответил Авери. «Хвала всем святым, Том, ты посмотри!» «Маленькое озерцо, ну и что?» — удивился Том. «Тут на берегу таких полным-полно, в нем одни камни. И смотри внимательнее, старина ты мой!» Став на колени у воды, Авери пристально поглядел на гладкие круглые камни, которые совсем не были камнями. Он потрогал один из них ножом, и тот поспешно отполз в сторону. «Крабы!» — радостно воскликнул Том. Несколько минут они поймали полдюжины. «Вопрос только, как мы их дотащим?» «Никаких проблем», — не смутился Том, он снял рубашку. «Если эти маленькие дьяволы ее и продырявят, то у Мэри появится прекрасная возможность попрактиковаться в шитье. Чувствуя себя, да и выглядя тоже, словно туземцы Полинезии, Том и Авери по шаткой лестнице поднялись в лагерь. Они не стали рассказывать о том, что увидели у лесного озера. Но после ужина, когда все уютно расселись вокруг костра, эта тема само собой всплыла в разговоре. Некоторое время они сидели молча, глядя на бесконечно меняющиеся рисуемые пламенем картины, каждый думал о чем-то своем. «Хорошее время», — думал Авери, — «время между действиями или необходимостью совершать действия и принимать решения, и беспамятством сна. Призрачное царство полунирваны, когда можно отправиться в самое дальнее путешествие, не двигаясь с места. Настанет день, и он докажет, что они действительно находятся на острове. Это так, ибо он нутром чувствует, что это так. Время, когда гипотезы приобретают силу реальности, и когда, расслабившись в тепле после сытной трапезы, можно безболезненно предаваться воспоминаниям. Авери только собрался приняться за сочный и ленивый десерт воспоминаний, когда Мэри неожиданно сказала: «Предположим, что тут живут две группы подопытных кроликов». «Если вы собираетесь обсуждать подопытных кроликов», — вмешалась Барбара, «то я позволю себе выпить немного виски. Кто-нибудь составит мне компанию?» «Я!» — воскликнул Том. «И я!» — неожиданно для самого себя сказал Авери. «Двойную порцию. Воду я добавлю сам». Барбара удивленно подняла брови и скрылась в палатке. «Ты, кажется, упоминала подопытных кроликов», — между тем продолжал Авери. «Две группы, если не ошибаюсь». «Мы и они», — кивнула Мэри. «У меня есть гипотеза. Но сначала определи, кто такие они». Барбара вернулась с бутылкой виски и пластмассовыми стаканами. «Золотые люди», — ответила Мэри. «Раз уж я единственная, кто их видел, то выходит, только я и верю в их существование. Но кто-то же похозяйничал в лагере один, и мне кажется, что это были именно они». Том уже хотел что-то сказать, но Авери, сделав ему знак молчать, попросил: «Мэри, изложи нам свою гипотезу». «Ну, честно говоря, тут излагать-то особо нечего», — призналась Мэри. «Я просто считаю, что тут живут две группы подопытных кроликов, и одна из этих групп — мы. С другой стороны, почем я знаю? Может, таких групп не две, а значительно больше? Может, мы просто с ними еще не встретились?» «Значит, ты полагаешь, что с нами проводят какой-то эксперимент?» «Ричард», — вмешалась Барбара, — «не будь занудой. По-моему, сейчас уже ни у кого из нас нет сомнений, что мы участвуем в каком-то эксперименте. Даже Том, своими собственными глазами увидев в небе две луны сразу, напрочь забыл о Хабеас Корпус. В конце концов, никто не потащил бы нас за много-много световых лет, или куда там они нас закинули, чтобы мы смогли позагорать на пляже. Кроме того, вспомните те гениальные вопросы, на которые мы с вами отвечали во время заключения». «Не волнуйся, дорогая», — усмехнулся Авери. «Мы тебя поняли. Вопрос только в том...» «Ты назвал меня дорогая?» — воскликнула Барбара. «Извини, случайно сорвалось». «Это твоя роковая ошибка», — пообещала Барбара. «Теперь я буду требовать подобного обращения регулярно». Авери неуверенно улыбнулся и глотнул виски. «Постараюсь запомнить. Итак, о чем это я говорил?» «Вопрос в том», — подсказал Том. «Ах да, вопрос в том, зачем?»